Надежда Александровна Тэффи. Королева смеха. 21 мая 1872 года, Санкт-Петербург. 6 октября 1952 года, Париж, Франция. Наденька была погружена в мир художественного слова с детства. Несмотря на свои французские корни, ее мама была в восторге от русской литературы и поэзии. Любовь к ним привела и дочерям. Старшая Мария в будущем стала знаменитой поэтессой, известной в народе как Мира Лохвицкая. Нобелевский лауреат, писатель Иван Бунин, называл ее «русской Сафо», сравнивая с легендарной древнегреческой поэтессой. Наденька же настолько прониклась миром литературных персонажей, что очень долго не могла простить Льву Николаевичу Толстому убийство Андрея Болконского. В 13 лет наша девочка встретилась с великим писателем, чтобы потребовать исправления его вопиющей ошибки, но застеснялась и просто попросила автограф. Первыми пробами пера нашего юного дарования стали стихи, которые Наденька написала еще во время учебы в Литейной женской гимназии. Однако первая публикация ее поэзии пришлась на то время, когда нашей героине было почти 30. Ее литературным дебютом стало стихотворение «Мне снился сон, безумный и прекрасный» в еженедельнике «Север». Впоследствии стихи нашей девочки легли в основу репертуара некоторых песен Александра Вертинского. Так как в семье уже была одна поэтесса с фамилией Лохвицкая, Наденька решила взять псевдоним. Предшественником благородно звучащей фамилии Тэффи, которую выбрала Надежда, стало шутливое прозвище ее слуги, дурачка Степана, Стефи, от которого писательница отбросила первую букву. Под этим именем она отправила свою первую пьесу на ценз и получила добро. Произведение имело большой успех. Наденька с детства любила пошутить, и когда выросла, стала писательницей юмористических рассказов. Ее юмор отличался наблюдательностью, отсутствием излишнего сарказма, блестящим остроумием, сочувствием к персонажам и людским судьбам. Она печаталась в журналах «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». Произведения нашей талантливой и харизматичной девочки стали так популярны, что через некоторое время на полках магазинов появились конфеты и парфюмерия, выпускавшиеся под брендом «Тэффи». Тонкий и добрый юмор рассказов нашей героини оценила и венценосная семья. Когда к 300-летию императорского дома Романовых готовили сборник, Николая II попросили порекомендовать кого-нибудь из писателей, на что он ответил: «Одну Тэффи». Это была настоящая королева смеха. Наденька была очень доброй девочкой, стремилась помогать другим людям. Так, во время Первой мировой войны она работала сестрой милосердия, облегчая страдания раненых. Еще она обожала кошек, часто говорила: «Люди для меня делятся на тех, кто любит кошек, и тех, кто их не любит», и посвящала этим пушистым созданиям стихи. Так, например, среди ее публикаций есть целый сборник, который называется «Про кота». Революция стала для Тэффи потрясением, и она была вынуждена эмигрировать в Париж. Там она организовала литературный салон, который посещали именитые писатели: Иван Бунин, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский. Человек никогда не забывает того места, где зарыл когда-то кусочек души. Он часто возвращается, кружит около, пробует, как зверь, лапой поскрести немножко сверху. Надежда Александровна Тэффи. Проживая в другой стране, наша героиня продолжала свою литературную деятельность и выпустила 19 сборников рассказов, а также работала над мемуарами, среди которых встречаются такие произведения, как первое посещение редакции, псевдоним, как я стала писательницей, 45 лет. Интересовали ее и биографии современников, среди которых были Владимир Ленин, Федор Сологуб, Григорий Распутин, Алексей Ремезов, Илья Репин и многие другие. Театральные подмостки тоже обожали писательницу. Ее пьесы были весьма популярны у публики и остаются таковыми по сей день. Вот такая остроумная, ироничная, невероятно талантливая была наша девочка Надежда Тэфи, прошедшая непростой жизненный путь с улыбкой на лице и оставившая яркий след в литературе XX века.